Я считал, что это само собой разумеется, ведь мы же стали друзьями. Позволь пригласить куда тебе угодно, прошу тебя. Очень мило с твоей стороны, но знаешь, слово есть слово. Я согласилась, и я пойду. Не хлопочи больше. Выпей-ка лучше еще глоток. У нас ведь осталось вино в бутылке. Выпьешь его и пойдешь чин-чином домой и ляжешь спать. Обещай мне. Нет, слушай, домой я не могу идти. Ах, эти твои истории! Ты все еще не разделался с этим Гёте? Тут я и вспомнил свой сон. Но если ты действительно не можешь идти домой, оставайся здесь. У них есть номера. Заказать тебе? Я обрадовался и спросил, где можно будет увидеть ее снова, где она живет. Этого она не сказала мне. Надо, мол, только немного поискать, и я уж найду ее. А нельзя тебя пригласить? Куда? Куда тебе хочется и когда захочется. Хорошо. Во вторник поужинаем в старом францисканце на втором этаже. До свидания. Она подала мне руку, и только теперь я обратил внимание на эту руку, которая так подходила к ее голосу, красивую и полную, умную и добрую. Она насмешливо улыбнулась, когда я поцеловал ей руку. В последний миг она еще раз обернулась ко мне и сказала: «Я хочу еще кое-что сказать тебе по поводу Гёте. Понимаешь, то же самое, что у тебя вышло с Гёте, когда тебя взорвало из-за его портрета, бывает у меня иногда со святыми». «Со святыми? Ты такая набожная?» «Нет, я не набожная, к сожалению, но когда-то была набожная, и когда-нибудь еще буду опять. Ведь времени нет для набожности». «Времени нет? Разве для этого нужно время?» «Еще бы! Для набожности нужно время. Больше того, нужна даже независимость от времени. Нельзя быть всерьез набожной и одновременно жить в действительности, да еще принимать ее тоже всерьез. Время, деньги, бара де он и все такое». «Понимаю. Но что же это у тебя со святыми?» «Да есть святые, которых я особенно люблю. Стефан, святой Франциск и другие. И вот иногда мне попадаются их изображения, а также спасители и богоматери, такие лживые, фальшивые, дурацкие изображения, что мне и смотреть-то на них тошно, точно так же, как тебе на тот портрет Гёте. Когда я вижу этакого слащавого, глупого спасителя и вижу, как другие находят такие картинки прекрасными и возвышающими душу, я воспринимаю это как оскорбление настоящего спасителя. Я думаю, ах, зачем он жил и так ужасно страдал, если людям достаточно и такого глупого его изображения. Но тем не менее я знаю, что и мой образ Спасителя или Франциска — это всего лишь образ какого-то человека, и до прообраза не дотягивается, что самому Спасителю мой внутренний образ его показался бы таким же в точности глупым и убогим, как мне эти слащавые образки. Я говорю тебе это не для того, чтобы оправдать твою досаду и злость на тот портретик. Нет, тут ты не прав. Говорю я это только, чтобы показать тебе, что способно тебя понять. Ведь у вас, ученых и художников, полно в головах всяких необыкновенных вещей, но вы такие же люди, как прочие, и у нас, у прочих, тоже есть в головах свои мечты и свои игры». Я же заметила, ученый господин, что ты немножко смутился, думая, как рассказать мне свою историю с Гёте. Тебе надо было постараться сделать свои высокие материи понятными простой девушке. Но вот я и хочу тебе показать, что незачем было особенно стараться. Я тебя и так понимаю. А теперь довольно, тебе надо лечь спать. Она ушла. А меня проводил на третий этаж старик-лакей. Вернее, сперва он осведомился о моем багаже и, услышав, что багажа нет, взял с меня вперед то, что на его языке именовалось «ночлежными». Затем он поднялся со мной по старой темной лестнице, привел меня в какую-то комнатку и оставил одного. Там стояла хлипкая деревянная кровать, очень короткая и жесткая, а на стене висели сабли, цветной портрет Гарибальди и увядший венок, оставшийся от празднества какого-то клуба. Я многое отдал бы за ночную рубашку. В моем распоряжении были, по крайней мере, вода и маленькое полотенце, так что я умылся, а затем лег на кровать в одежде, не погасив света. Теперь можно было спокойно подумать. Итак, с Гёте дело уладилось. Чудесно, что он явился ко мне во сне. И эта замечательная девушка, знать бы ее имя. Вдруг человек, живой человек, который разбил мутный стеклянный колпак моей омертвелости и подал мне руку, добрую, прекрасную, теплую руку. Вдруг снова вещи, которые меня как-то касались, о которых я мог думать с радостью, с волнением, с интересом. Вдруг открытая дверь, через которую ко мне вошла жизнь. Может быть, я снова сумею жить, может быть, опять стану человеком. Моя душа, уснувшая на холоде и почти замерзшая, вздохнула снова, сонно повела слабыми крылышками. Гёте побывал у меня. Девушка велела мне есть, пить, спать, приняла во мне дружеское участие, высмеяла меня, назвала меня глупым мальчиком. И еще она, замечательная моя подруга, рассказала мне о святых. Показала мне, что даже в самых странных своих заскоках я вовсе не одинок и не представляю собой непонятного болезненного исключения, что у меня есть братья и сестры, что меня понимают. Увижу ли я ее вновь? Да, конечно, на нее можно положиться. Слово есть слово. И вот я уже опять уснул и проспал около 4 или 5 часов. Было уже больше 10, когда я проснулся. В измятой одежде, разбитый, усталый, с воспоминанием о чем-то ужасном, случившемся накануне, но живой, полный надежд, полный славных мыслей. При возвращении в свою квартиру я не чувствовал ни малейшего подобия тех страхов, какие внушало мне это возвращение вчера. На лестнице выше Араукарии я встретился с тетушкой моей, хозяйкой, которую мне редко случалось видеть, но приветливость которой мне очень нравилась. Встреча эта была мне неприятна, вид у меня непричесанного, небритого, был как-никак довольно несвежий. Вообще-то она всегда считалась с моим желанием, чтобы меня не беспокоили и не замечали, но сегодня, кажется, и впрямь прорвалась завеса, рухнула перегородка между мной и окружающим миром. Тетушка засмеялась и остановилась. — Ну и гульнули же вы, господин Галлер, даже не ночевали дома. Представляю себе, как вы устали. — Да, — сказал я и тоже засмеялся. — Ночь сегодня была довольно-таки бурная. И чтобы не нарушать стиля вашего дома, я поспал в гостинице. Я очень чту покой и добропорядочность вашего дома. Иногда я кажусь себе в нем каким-то инородным телом. Не смейтесь, господин Галлер. О, я смеюсь только над самим собой. Вот это-то и нехорошо. Вы не должны чувствовать себя инородным телом в моем доме. Живите себе, как вам нравится, и делайте, что вам хочется. У меня было много очень-очень порядочных жильцов, да нельзя порядочных, но никто не был спокойнее и не мешал нам меньше, чем вы. А сейчас хотите чаю? Я не устоял. Чай был мне подан в ее гостиной с красивыми дедовскими портретами и дедовской мебелью, и мы немного поболтали. Не задавая прямых вопросов, эта любезная женщина узнала кое-что о моей жизни и моих мыслях. Она слушала меня с той смесью внимания и материнской невзыскательности, с какой относятся умные женщины к чудачеству мужчин.